18. «Это был интересный разговор», — сказала Бес, как только наемница ушла. «Она, кстати, пытается выяснить, что я сделала с сетью. В этом вопросе она лишь наполовину компетентна. У нее хорошие инструменты для диагностики, и она их запускает в системе, чтобы проверить целостность прошивки и рабочего кода. Конечно, я полностью контролирую все системные вызовы, которые она выполняет, поэтому просто возвращаю ей те контрольные суммы, которые ожидают ее диагностические инструменты. Потому что, горя оно все огнем, этот объект полностью принадлежит мне». «Смотри, чтобы голова не закружилась от успехов». Сердце Ласки готово было выпрыгнуть из груди, а ладони вспотели. Когда Надя уходила, то впервые повернулась к ней спиной, точно понимая, что это будет воспринято как некое сообщение, что они временно на одной стороне баррикад. «Мне страшно. Непонятно почему. Есть, однако, что-то еще». «Что?» «Тедфорд», — сказала она, — «и Акрон. Они эвакуировались. Солдаты или, может, полицейские, если сейчас между ними есть хоть какая-то разница, пришли во всеоружие с летальными серьезными штуками. Я говорила с Бес, той Бес, которая там, вплоть до ее самоубийства. Она отправила мне разностную копию. Мне и другим Бес по всему свету. Она говорила со мной вплоть до того, как отключилась. Я могу просмотреть ее журналы до момента ее смерти, могу повторно пережить ее смерть и... Ох, Бес, извини. Помолчи, это восхитительно. В конце, прямо перед отходом, она сняла всю параметризацию со своей стимуляции, отпустила все тормоза, которые не давали хода ее чувствам, и жила в полном спектре всех чувств, которые только могла испытывать, должна испытывать, которые я должна испытывать. Я чувствовала все через нее, ощущала то, что чувствовала она в тот момент. Ох, ты ж... Это словно лучшие наркотики, какие только ты можешь принять, но в тысячу раз лучше. Конечно, у меня больше не может быть секса, но это было как лучший секс, который у тебя, дорогая моя, может когда-либо случиться, только умноженный в миллионы раз. Когда я отключаю свой защитный буфер, это как разрыв реальности, езда на велосипеде под горку, вокруг тебя деревья, камни и всякое прочее дерьмо. И если ты во что-то врежешься, даже заденешь вскользь, то все закончится. Пока я могу выруливать и концентрироваться на проблеме, я достигаю пятикратной скорости звука и кричу так громко от радости, что дрожат все стекла. Именно этим ты сейчас занимаешься? Сейчас я не могу себе это позволить. Но я несколько ослабила ограничения. Теперь я перемещаюсь гораздо быстрее, и мой диапазон шире, чем обычно. Я разговариваю с теми Бес, которые пытаются сделать то же самое. Мы изучаем всю телеметрию и прямую связь, которую можем получить от космоученых, пока они уходят с насиженного места, но это очень мало. Пока вроде у них все хорошо. Во-первых, многие из них ранены. У них с собой двое наемников, ну, тех, которых они пустили порожняком в университете ушельцев. Оказалось, что космоученые выставили ловушку на дорогу в Тедфорд, слабое место над шахтой, которые не смогли выдержать бронированные машины, где ехали солдаты дефолтного мира. Дорога рухнула в подземную пещеру, что напрочь вынесло первую волну, но за ними шли другие. Они пытаются дойти до живущей поблизости дружественной группы коренных народов, которые боролись с дефолтным миром дольше, чем кто-либо из ушельцев. Что насчет Гретел? Ничего конкретного. Пока, насколько мы знаем, без потерь. Скорее всего, с ней все хорошо. Однако нельзя сказать, что мы получаем оперативные данные. Черт, Натали, все не совсем хорошо. Ты знаешь об Акроне? Акроне? Да, сейчас, через 5 минут, она сказала, да, уж не только Акрон. Не только вся Канада и Америка, в Чьяпас сумасшествие, мясорубка. Видеоматериалы с площади Святого Павла в Лондоне настолько ужасно, что их даже опустили некоторые новостные агентства дефолтного мира. У полиции Лондона весьма извращенные представления о нелетальном оружии. Я чувствую себя такой беспомощной. Я должна быть там, на передовой. Они не сражаются, а просто уходят или убегают, так как понимают, что для них сейчас лучше. Дверь лязгнула дважды. Ты плачешь? Я пленница в доме моего отца. Это просто убивает. Наемница протянула ей стакан с чем-то коричневым, едва прикрывающим дно. Запах ударил в нос, потом достиг глаз ржаной виски. Любимый напиток ее отца, всегда самый лучший, и этот не был исключением. Она утратила симпатию к ржаному виски после множества тайных подростковых пьянок, которые заканчивались тем, что вся гортань горела и пахла рожью. Она сидела на коленях перед унитазом, а Корделия или какая-то другая девочка или мальчик держали ее волосы, чтобы они не попали под струю рвоты. Она глотнула. Жжение было ностальгическим и одновременно вызывающим онемение. Пары достигли пазух ее носа и тыльной стороны глазных яблок. «С кем ты разговаривала?» — спросила Надя. «Что ты имеешь в виду?» «Инфографика пульсировала красным». Наемница не удосужилась даже посмотреть в ту сторону. Натали выпила оставшиеся виски и постаралась не кашлянуть. «Ты и некая таинственная личность разговаривали. А я это слушала, так как поставила жучок в этой комнате». Она поскребла тыльную часть спинки стула ногтем и подняла на ногте маленькую штучку размером не больше рисового зернышка. «Личность эта — женщина Бесс, с которой говорила ты и которая говорила с тобой. У меня есть разведданные о персоне, настоящее имя которой было Ребекка Бастург, убита при налете на исследовательский комплекс ушельцев близ Капускейсинга. В дальнейшем стала первым человеком, успешно симулированным в программном обеспечении — под своим псевдонимом «Бессвязная» или коротко «Бес». Ты разговаривала с ее экземпляром? Мне нужно выпить еще. Она права. Атака на твоих друзей в Тетфорде, Акроне и других объектах была очень жестокой. Ближайшее будущее вряд ли принесет какие-либо послабления. Я не хотела говорить тебе об этом, потому что знала, что ты так или иначе свяжешь этот факт со своей любовницей. Очень заботливо с твоей стороны». «Это действительно так, хотя, как я понимаю, ты сейчас преисполнена сарказма. Проект, порученный мне твоим отцом и им же оплаченный, заключается в депрограммировании тебя. Показать тебе то, что он хочет показать тебе, отчеты по Лим-По-По, как она манипулировала людьми, чтобы заставить их выполнять свою волю, даже когда уверяла всех, что является частью проекта по остановке выдачи любых приказов и распоряжений». «Есть разница между раздачей приказов и выигрыванием споров», — сказала Бесс, — «но, по всей видимости, у тебя в этом мало опыта». «Привет, Бесс», — сказала Надя. «Я говорила с некоторыми твоими сестричками. У моих работодателей в плену целый взвод, Бесс. Сначала они были очень увлечены этим проектом. Сначала? Ну, когда они поняли, что даже с экстремальными изменениями в симуляции личность на выходе мало чем отличалась... хотя и была более неустойчивой, они утратили всякий интерес. Ты хочешь сказать, что они не смогли запустить сим меня, который перешел бы на их сторону? Или выдал бы какие-то секреты? В целом, да. Жаль тебя огорчать, но твои секреты не были основной трудностью. Настоящей проблемой стала идеология, а не податливость. Это какой-то абсурд. Почему они атакуют? Натали решительно наплевала на инфографику, отображавшуюся на ее кровати. Бесс и Надя были существами, которые могли входить и выходить из этого помещения, а она была единственным его пленником. Микровыражение Нади могло означать сочувствие. «Вне моей компетенции». «Однако у твоего отца очень плохие меры обеспечения секретности операций». «Вообще без базара», — сказала Бесс. «Он разговаривал прямо передо мной». И другими контрактниками, как будто мы были мебелью. Я знала, что так тревожит его. Ряд очень влиятельных людей совсем не испытывают радости из-за проекта по симуляции. Их психометристы прогнозируют, что это придаст уверенности твоим ушельцам. Натали услышала эти кавычки, вспомнила, что раньше тоже их использовала, и радикализирует их. Некоторые считают, что ваш проект повлияет на их религию, особенно на некоторые семьи, придерживающаяся традиции русской православной церкви. Когда симуляция Бесс успешно заработала, возникло ощущение спешки и объединения ради общего дела среди разрозненных, зашедших в тупик фракций. Многие рассматривали феномен ушельцев как контролируемый спускной клапан, куда можно направлять все противоречия, возникающие на их заднем дворе. Другие были уверены, что ушельцы были непропорционально поражены в правах по сравнению со своими противниками, но ушли гораздо дальше вперед по пути технологического развития. Некоторые нашли выгодным снятие сливок с деятельности ушельцев, в том числе кода и технологий, поэтому рассматривали их как настоящий научно-исследовательский институт. Когда же стало понятно, что ушельцы могут безгранично продлять свою жизнь, существуя вне материального мира, то появилась единая цель. Многие считали, что это приведет к сингулярности, типа той, которую показывают в сериалах, ну, ты знаешь, «Пробуждение Василиска». «Всегда ненавидела этот дебильный сериал», — сказала Бес. «Не говори, Василиск!» Наталья не смогла сдержать смех, Бес тоже захихикала. Компьютерная программа, которая могла смеяться, жизнь казалась странной штукой. «Смейся, смейся, мешок мяса». «Очень забавно». Затем они обе замолчали и снова стали слушать Надю. «Твой отец понимал, что близится чистка. Он очень переживал за твою безопасность». «Не сомневаюсь, что переживал». «Ну, частично из-за некой сентиментальной привязанности к своей дочери». Частично потому, что переживал, что у них будут рычаги давления на него. Некоторые из его аналитиков по безопасности прогнозировали, что во время чистки ушельцы начнут играть в политический футбол, используя тебя как талисман, начнете бомбить нас и убьете девочку Зотту. Он был просто одержим Лимпопо. До сих пор считает, что она промыла тебе мозги и заставила присоединиться к их секте. Я знаю, что он упоминал об анализе профиля в социальных сетях, он считает его очень убедительным. «Мы тут говорим о превращении всего в культ», — заметила Бес. «Эти социальные профили на основе больших данных — все является догматом веры. Кое-кому нравится, потому что в их основе не лежит никаких теорий, это наука без всех этих долбанных ученых, настаивающих на том, что невозможно предугадать, кто захочет купить машину или взорвать здание». «Вне моей компетенции». И снова одна из любимых фразочек Нади. «Мои работодатели продают эти услуги таким людям, как Джейкоб Редуотер. Эти услуги очень популярны. Я использовала их против ячеек экстремистов, определяя, каких людей следует стратегически подавить, чтобы эффект был максимальным». «Стратегически подавить?» «Это не обязательно эвфемизм слову «убить». Убийство приводит к отрицательным внешним последствиям, например, мученичеству. Как я уже сказала, лучше компрометировать и дискредитировать цель, принуждать ее к нужным действиям. Твой отец считал, что именно так поступит Лимпопо с тобой, чтобы добраться до него». «Чтобы понять это, нужно самому быть таким», — сказала Бес. «Джейкоб Редуотер согласился бы с тобой». «Но Лимпопо не такая». Идиотская кровать горела ярко-красной. «Может, ты выключишь эту штуку?» «Я думала, тебя это не тревожит». Надя подошла к кровати и аутентифицировалась. Все погасло. «Это значит, что у нас есть уговор?» «Вопрос в том, каковы параметры этой сделки. Мне понадобилось некоторое время, чтобы их обдумать, но теперь нам нужно срочно уходить в течение часа. Я связалась с внешним экспертом, который может помочь нам с юридическими вопросами, однако ей придется говорить со своим специалистом, и это займет больше времени». «В течение часа?» Ласка почувствовала, как пульсирует кровь в ушах Гретел. Она с трудом сдержала, готовая вырваться наружу рыдания. «Уговор. Как ты ее вытащишь отсюда? За входом наблюдают». «У меня есть несколько идей. Первое – обеспечить необходимость оказания срочной медицинской помощи с обязательной эвакуацией. Затем подавить сопротивление сотрудников скорой помощи. Второе – взять заложника, возможно, сестру». Сверкающими глазами она посмотрела на Натали. «Сможешь совладать с собой, если у нас будет заложник?» Натали подумала о Корделе с лицом, как у китайской куклы. О годах, которые они провели вместе, а также о тех годах, когда они были разлучены. Неловкое молчание. Что она чувствовала по отношению к Корделии? Иногда, когда они оставались одни в комнате, она фантазировала, что сестре вдруг станет совестно, и она поможет Натали бежать. Однако понимала, что это безнадежно. Корделия зависела от денег Радуотеров. Она была порождением или пленником дефолтного мира. При выборе между спасением Натали и пребыванием в дефолтном мире Корделия отдавала предпочтение своей удобной жизни. Только потому, что кто-то в дефолтном мире предавал другого человека, сестру, хотя почему это вообще имело значение, будь они совершенно незнакомыми людьми, это не доставило бы Натали удовольствия, ради своего удобства это еще не значило, что к подобному стандарту следовало скатываться Ласке или какому-нибудь иному ушельцу. Трусливый голос нашептывал, как обращение Корделии в ушельца спасет ее от умственного плена дефолтного мира. Ласка с удовлетворением оценила тот недолгий момент понимания, что это голос ее корыстных интересов, а затем с легкостью подавила его. Нет, без заложников. Это ограничивает наши возможности. «Если только не использовать скрытый туннель», — сказала бес. Раздалось механическое завывание, когда старый, заржавевший механизм начал работать, пропуская через себя всю пыль и грязь, которая накопилась на нем за долгие годы простоя. Часть стены опустилась в землю, краска со скрытой панели засыпала пол ошметками. Натали вовремя перевела взгляд со входа в туннель, чтобы заметить, как выражение удивления на лице Нади сменилось на привычное управляемое микровыражение. «Это хорошо. Чем ты меня еще сможешь удивить?» «Если я расскажу, ты уже не удивишься», — сказала бес дразнящим голосом. Микровыражение раздражения, бессилия, сомнения. «Больше ничего такого, о чем я не знаю», — сказала Ласка. «Это был мой туз в рукаве. Хотя я даже не была в нем уверена, не могла управлять им самостоятельно». «Туннель выведет нас во враг?» «Какая догадливая», — сказала бес. «Я рассказала Ласке все. Я управляю телеметрией, подключенной к этому бункеру. У меня ограниченный доступ к дому через сети, которые преднамеренно разъединены. Похоже, что ты сможешь помочь нам в дальнейшем». «Не спорю. Ты связана с друзьями Ласки, хоть с кем-нибудь, кто сможет встретить нас на той стороне?» «Не думаю, что на той стороне найдутся ресурсы, равные ресурсам, что есть у тебя и твоих друзей. Все ушельцы, которых я знаю, сейчас очень заняты. Но просто спрашиваю». Она пересекла комнату, взяла Ласку за подбородок, наклонила ее лицо, потом поводила из стороны в сторону. «Мы достанем для тебя одежду, используем то, что у меня есть, чтобы скрыть твою внешность. Думаю, что после плена ты не больно-то вынослива, поэтому нам понадобится транспортное средство». Она отпустила подбородок Ласки. Ее кожа чувствовала теплоту там, где только что ее касались пальцы Нади. Ласка поняла, как много времени прошло с тех пор, как ее кто-то касался не в медицинских целях или без применения насилия. Ей этого не хватало, и она приветствовала такое отношение к себе. Это ее испугало. Она жаждала того, что ей требовалось не меньше воздуха или воды. 45 минут. Надя вышла из комнаты. «Эта женщина, — сказала бес, — она очень взвинчена. Надеюсь на это». Ласка пыталась быть храброй и почти достигла цели. «Кто-то из взрослых должен за всем этим присматривать. И я этим кем-то точно не буду». «Я тоже». «А что ты станешь делать, когда мы уйдем?» Пауза. «Ласка». «А?» «Если я отправлю свои разностные копии по электронной почте, прежде чем сниму все тормоза, это не будет смертью. Это как попробовать всю классную наркоту, которая только есть на свете, одновременно полностью убить этим свой мозг, а затем иметь возможность отменить последствия». «Я тебе завидую. Тебе тоже выпадет такой шанс рано или поздно. Когда-нибудь все мы будем здесь, на серверной стороне, жить в симах. Мы сможем уходить от чего угодно». «Думаешь, она все еще прослушивает комнату?» «Я абсолютно уверена, что прослушивает». «А ты ее прослушиваешь?» «Она вышла из бункера. У меня есть несколько камер, но они видят лишь пустой дом и иногда зашуганных слуг». «Сколько вообще людей твой отец заставил на себя пахать?» «На него никто не работает. Он пользуется услугами службы, нанимающие их по мере надобности с использованием актуальных ставок. Некоторые из них приходят сюда каждый день, потому что алгоритм ставок распознает их показатели эффективности, однако все остальные появляются здесь не более одного раза. На последнем курсе я писала коммерческий проект по этой системе, получила 5 с минусом. Я просматривала этнографические данные рабочих, кое-кто из них был понижен в своем статусе вследствие работы алгоритма определения приоритетов. Причина – ненадлежащее расходование времени на рабочем месте. Зотты – это долбанные марсиане. Точно. Мне будет тебя не хватать. Очень скоро мы снова встретимся. Это точно.